Друзья, у нас сегодня тема такая, она имеет большое-большое значение для нашей жизни христианской. И благовестие с темой благочестия, оно, в общем-то, имеет прямую связь. Я хотел бы тоже прочитать место Писания, которое мы немножко сегодня слышали, но оно об этом говорит. Это в послании апостола Павла Римлянам написано в первой главе такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вот Павел, интересно, благовестие много напоминаний таких, наставлений дает, а в этом месте он так говорит, что благовестие – это есть сила Божия ко спасению верующему. Не неверующему, а сила Божия ко спасению именно для верующих людей. Не так давно знакомился с одними материалами, и там рассказывалось о миссионерском служении одной группы в Африке. Там были из России люди, совершали это служение. И один пример о себе интересный такой рассказывают. Они говорят так, что наше служение вообще проходило с очень большими сложностями такими. И однажды был такой момент, когда, к примеру, верующих христиан из той страны, где они совершали служение, на их глазах расстреливали, а их не трогали, потому что они иностранцы. И говорит, как все это было переносить? Ну, это люди, которые в этом служении, они уже были неискушенными. Бог их испытывал и проводил такими путями, что можно было сказать, ну, эти братья и сестры, они уже испытали. И наступает такой момент в их жизни, когда был небольшой перерыв, и там горная местность в Африке, и они решают поехать на одну очень высокую гору, которая там находилась, чтобы с целью, может быть, немножко отдохнуть, с небольшой экскурсией такой. И говорит, когда мы туда приехали, то решили сделать восхождение на эту гору. Но когда посмотрели на эту гору, некоторые из нас решили, что, наверное, мы туда не полезем. Слишком высоковато. Ну, а кто-то решился. И стали подниматься. Ушло какое-то длительное время на это, поднялись на эту гору, спустились со сложностями, с трудностями, с какими-то опасностями, с переживаниями. И когда они вернулись назад в лагерь, в котором находились остальные, они приходят и видят такую картину. Несколько человек, которые остались, они сидят в разных углах и друг с другом не разговаривают, перессорились за это время. И вот интересно, они анализ такой сделали. Те, которые пошли на гору, те, которые были связаны со всеми вот этими переживаниями, с испытаниями, с трудностями, они после этого похода, они сплоченными оказались. Они друг другу ближе стали. А те, которые остались на месте, они все, говорят, перессорились, с друг другом не разговаривают, все у них плохо, все у них не так. И я думаю, что дело служения благовестия, оно как раз содействует тому, чтобы наша жизнь благочестивая, она не просто увеличилась, чтобы она и возрастала, чтобы она умножалась. И как мы сегодня выражение такое слышали, что действительно, когда мы участвуем в служении, то многие-многие вопросы нашей духовной жизни, они решаются намного быстрее и эффективнее, чем если просто мы находимся в состоянии какого-то покоя. И если у нас есть какие-то там недовольства, какие-то неприятности, какие-то недопонимания, то когда человек идет вперед, то эти вопросы, они все очень-очень быстренько разрешаются. И тоже так предложили немножко рассказать о благовестии, как оно у нас совершалось. Я так скажу, что у нас благовестие тоже совершалось в тундре, только тундра называется Карельская. Есть Вологодская тундра, о ней мы слышали. Я думаю, что будет правильно сказать, что есть Ленинградская тундра, а есть еще такая Карельская тундра. И в этом благовестии у нас с разных мест друзья собрались. Кто-то приехал с Архангельской области. И приехали туда сестры из Белоруссии. Молодые сестры. И прежде чем отвезти их на место, где будет совершать служение, нужно было их встретить, поехать на поезд. Встретить, забрать их, привезти. Но нас заранее брат предупредил. Говорит, сестры будут необычные. Ну, хорошо, необычные, значит, необычные. И необычных... Необычным тоже рады. Выходим к поезду с братом вдвоем. Немножко мы опоздали, поезд отходит. Две сестры стоят, так понимаю, потому что больше никого не было. И я понимаю, что сестры действительно необычные. И мысль такая внутри себя, что теперь с ними делать? И переживания, ведь благовестие надо совершать. Они, ну, со всех сторон необычные. Друзья, но это сестры, и мы едем вместе на богослужение. Место, в котором служения проводились, глухие такие карельские деревушки. И так получилось, что прежде, когда решали эти вопросы, как оно будет совершаться, служение, то, ну, получилось так, что братья будут в одном месте жить, сестры в отдельном домике, в другом. Их разрешила принять у себя в доме одна пожилая бабушка, учительница, такая, знаете, очень интеллигентный человек. Она, ну, на нее посмотришь, ну, как-то хочется быть похожим на нее. И привозим туда наших сестер. Я думаю, что она подумает о нас. Ну, как-то попытались ее приготовить, что вот, мол, это наши сестры, молодые, они необычные. Но она говорит, посмотрим, посмотрим. Вы знаете, когда прошло время благовестия, когда они там побольше недели уже побыли и пожили в домике этой бабушки, и настало время уезжать, то эта бабушка со слезами выходит и говорит такие слова. «В следующий раз, когда вы приедете, я, наверное, буду такая же, как и вы». И знаете, она этот вывод сделала, потому что у нее дома побыли необычные. И эти необычные, они успевали сделать у нее все. Они успевали с ней и поговорить, и успевали и уборку сделать. Она за ними не успевала. Но у нее сложилось такое впечатление, такое мнение, что, говорит, в следующий раз, когда мы приедем, то, наверное, она будет такая же, как вот эти вот необычные. И она увидела в них действительно христианок. Она увидела через них, что ихняя вера – это не просто набор слов каких-то, да, что это жизнь. Так скажу, что вот это вот самое главное в деле благовестия, чтобы люди могли увидеть через нас Господа. Знаете, очень много моментов разных было. Некоторые примеры я хочу привести с этого служения, что, ну, действительно бывали и сложности некоторые. Ну, к примеру, были моменты, когда мы, ну, оказывались в таких ситуациях, когда нужно было не просто говорить, а кому-то нужно стоять рядом и молиться. И молиться по-настоящему. В один дом, которые пришли, знали, что там не очень простое место такое. Но когда туда пришли, там жили люди, которые очень обремененные оккультно. И когда начинали там разговаривать, то там нужно было не просто говорить, там нужно было говорить со властью. И вот эти вот необычные сестры, они стояли и молились. И молились серьезно. Или, к примеру, когда нам в одном месте так сказали, что мы сейчас позвоним в одно место, вы зайдите обязательно туда. Там вас будут ждать, и вы там побеседуете. Мы говорим, а какое это место? А это, говорит, православный приход. Ну, мы поблагодарили, а внутри такое решение, что ну туда мы не пойдем. Зачем? Это же будут какие-то лишние споры, какие-то разговоры, лишнее напряжение. Зачем? Ну, нам объяснили, как этот дом выглядит, будете проходить, там-то и там-то он находится, он так-то и выглядит. И все, мы пошли как раз в то место, проходим, смотрим, дом стоит. По описанию точно именно тот, который нам сказали. И решаем, мы туда не пойдем. Заходим в соседний дом, похожий на него. И оказываемся в православном приходе. А там служение проходит. Ну, скажу, что там были пожилые женщины. Староста одна из них была. Но когда мы там оказались, друзья, мы поняли, что Бог усмотрел, чтобы нам там быть. И быть не просто, чтобы сейчас вот поспорить о каких-то вопросах, которые разделяют нас в наших взглядах христианских, да, а чтобы Бог даровал такую возможность, чтобы там людям объяснить. И первое, что начали делать, это начали петь. Спели раз, спели два, а потом нам сказали, а теперь расскажите. И провели там серьезное служение. И много говорили о вопросах спасения, о вере. И нужно было говорить это правильно. И знаете, Бог благословил. Бог благословил. И они с таким умилением все это принимали, слушали. Ни одного вопроса не возникло. Они знали, что мы евангелисты. Ни одного вопроса не возникло, что вы другой веры. Но настолько их нерасположение было, что одна бабушка выходит, 500 рублей выносит. Вот. Ну, у них так принято, да? Поблагодарили. Но нужно было кому-то стоять и молиться. И вот эти сестры непростые, они молились. Друзья, я так скажу, что были и уроки многие. Ну, к примеру, у нас с нами в служении был мальчик. Один брат взял своего сына 12-летнего на это служение. И он тоже там принимал участие. И знаете, через несколько дней я обратил внимание, как он стал молиться. Практически каждая его молитва, она заканчивалась такими словами: «Господи, благослови меня, я хочу быть благовестником». Я хочу быть благовестником. Я думаю, вот что он там попробовал на этом благовестии? Ведь очень часто оттуда где-то выгоняли, где-то косо смотрели. А знаете, дети, наверное, это болезненнее переносят, чем взрослые, когда вот такое отношение недоброе. А вот он вкусил вот это служение, говорит, и молится: «Я хочу быть благовестником». Но он такой интересный молодой человек оказался. Каждый вечер у нас немножко рассуждения были о том, как проходит наше служение. И вот однажды вечером собрались, ну и он тоже делится впечатлениями своими. Там братья говорят: в таком-то месте столько-то человек молились, каялись. А он рассказывает за нашу группу. У нас 3 человека в группе были. Я, сестра и вот этот братик. Он рассказывает и так говорит, что у нас тоже покаялись. Сестра, говорит, призывает к покаянию. Брат-служитель молчит, а они каются. Я думаю, во, попал. Знаете, а я же свидетель всему этому. И вот эта вот необычная сестра, она беседует, призывает к покаянию, и люди действительно каялись. И люди действительно каялись. Я думаю, знаете, как вот можно ошибиться просто какими-то внешними такими впечатлениями. Они потом много рассказывали о себе, как у них решался вопрос этой поездки, как был призыв в церкви, как, говорит, некому было, а мы хотели. И мы подошли, а нам сказали: вы поедете? Ну да. Ну хорошо. Других не оказалось, да? А знаете, а Бог употребляет тех, которые хотят, чтобы Бог их употреблял. Вот те, которые об этом переживают, Бог их очень сильно употребляет. И вот как я прочитал сначала место такое, что благовестие – это сила Божия. Знаете, сколько у нас было бесед с этими сестрами о их духовном состоянии. Они со своими переживаниями со всеми приходят. И один брат у нас, ну такой он немножко твердый. Он по существу говорит: здесь так, здесь так, здесь так у вас, сестры. Но я думаю, сейчас обидятся же. Знаете, какая реакция была? Они потом ходили и спрашивали: дядя Юра, что у нас еще не так? Дядя Юра, а здесь у нас тоже не так? Вы только не молчите, обязательно скажите, что у нас еще не так? Знаете, и когда говорили, они все это серьезно воспринимали. Они переживали о том, что у них не так. Им хотелось узнать, как надо. Не как они привыкли, не как они уже научены, не как они живут, а как надо. И хотели это узнать. И когда им говорили, смотришь, ну, я не буду там все детали эти перечислять, смотришь, в одном месте что-то поменялось, в другом что-то не так стало. Бог действует. Сила Божия ко спасению верующим, да? Вот. Ну, такой пример с этой же поездки. Когда оказались в одном доме, и там была очень такая немножко напряженная обстановка. Одна женщина пригласила к себе в дом сын, немножко странноватого такого поведения, очень стал восставать. И получилась такая ситуация, что мама очень хочет слушать, мама очень внимательно участие в этой беседе принимает, а он не дает, и уже такое состояние угрозы какой-то возникает. И вот говорим, а этот человек подходит. И вот ждешь, что же будет дальше? Что будет дальше? А он такой готовый был на разные недобрые. Ну, закончили мы там общение, ушли оттуда. И вот эта вот сестра необычная, она говорит так: дядя Юра, но если бы он что-то сделал, если бы он хотя бы прикоснулся, говорит, я готова была на него броситься. Я понимаю, что это не по-христиански. Я понимаю, что это ну, неправильно. Друзья, но я так скажу, что ну, когда вот такое отношение, да, то хочется, чтобы еще идти вот с такими необычными совершать служение. Потому что это те, которые за спиной не спят. Это те, которые переживают, это те, которые молятся, это те, которые рядом стоят, да? Ну, так скажу, что сестрам приходилось и отчет держать о своей вере не один раз, и где-то делать очень такие правильные, очень серьезные, строгие шаги. Один из моментов такой, который возник на благовестии. Недавно ко мне звонит один человек, как раз из той местности, и спрашивает за тех, кто там участвовал. А как их найти? А где они? А можно ли с ними связаться? Причина какая? Этот молодой человек, он увидел в верующих сестрах людей, которые действительно имеют жизнь, да, и людей, с которыми эту жизнь можно связать и не ошибиться в жизни своей. Ну, сердце его захотело, чтобы это было его женой. Так прямо скажу. Почему так? Почему так? А вот увидел человек христианскую жизнь. Увидел, что верующие, да, это особенные люди. И нужно было повести себя очень тактично, очень правильно, чтобы и не оттолкнуть этого человека, и в то же время показать добрый такой пример, да, который бы вот оставил такое доброе впечатление. И я думаю, что они с этим справились. И не оттолкнули, и в то же время дали показать, что ему нужно прежде всего искать Господа. Друзья, можно небольшой такой четверостиший прочитаю? Братья необычные, сестры необычные. В сердце постучите вы гибнущих людей. Бог, богатый милостью, хочет вас сегодня здесь принять свое воинство, чтобы спасать людей. Знаете, у нас тоже среди нас очень много необычных. И, может быть, к этим необычным часто бывает много вопросов. И от этих вопросов им кажется, что уже надоели немножко. Но, друзья, я вам скажу, что Бог хочет, чтобы и вы были употребляемы среди Его воинства. Потому что и Он и через вас готов совершать действование свое, проявлять силу свою, совершать спасение еще очень-очень многих людей.